Глава 9. Я подняла веки с трудом. Утро. Я проспала больше 8 часов, а состояние такое, как будто прокутила всю ночь на студенческой вечеринке. Это что такое, возраст? 25 и уже все? Дальше только хуже? Я закрыла глаза и тяжело вздохнула. А ведь еще на работу собираться. И что самое примечательное, там нужно работать. «Не хочу». Я перевернулась на живот и уткнулась лицом в подушку. Это все из-за Кишева. Вчера я его послала к чертям с этим ужином. Вот еще. Он же специально все подстраивает так, чтобы я не могла отказаться. Вот только не на ту напал. Не хочу иметь с ним ничего общего. Мне из-за него еще перед бухгалтером извиняться. Но он вроде бы ушел на больничный и даже не звонил мне. Так что время в запасе еще есть. Я собралась, медленно выцедила кофе из любимой кружки и на маршрутке доехала до госпиталя. «Серова Ася Михайловна?» На крыльце стояли несколько полицейских. «Да», я растерялась от неожиданности. «Вам придется проехать с нами в отделение». Ко мне подошел один из них, сухощавый мужчина средних лет с водянистыми пустыми глазами. «А что случилось?» Я отступила на шаг и выдернула свой рукав у него из пальцев. «У нас есть к вам вопросы», — отбрил он. «Идемте в машину. Убегать, надеюсь, не собираетесь?» «Нет», — еще больше растерялась я. Хотя спросить хотелось другое. «А что, мне есть почему убегать? Что случилось вообще?» Но полицейский мои вопросы проигнорировал. Сидя на переднем сиденье серого УАЗика, даже не обернулся. И я замолчала. Меня арестовали. Прямо на рабочем месте практически. И везут на допрос. Сердце застучало быстро-быстро. Сразу вспомнились слова Савелия Петровича. «Пора умнеть. Пора хитрить». Если вскроется, что я получила место, еще учась в университете, не имея диплома врача, если вскроется, что он пообещал мне подтолкнуть мою кандидатскую, я лишусь всего, возможно, даже врачебной практики. Я прикрыла глаза и постаралась дышать спокойнее. Внутри все дрожало от истерики. Буду все отрицать, ничего не знаю, ни о чем не подозревала, просто повезло, и все. Выйти из машины мне помогли с предельно суровым лицом. Как мне показалось, не из-за хорошего воспитания, а просто, чтоб я точно не удрала. Я никогда раньше не была в полиции, и сейчас меня тут все пугало. Крохотная комнатка с двумя стульями, лампой на обшарпанном столе. Туда меня и завели. Светлоглазый полицейский предложил стакан воды, но я отказалась. «Не хочу ничего. Просто отпустите меня». От страха перед допросом хотелось плакать. Я же не умею врать людям в глаза. «Серова Ася Михайловна», — зачитал мне с какого-то документа полицейский. Перечислил мои дату и место рождения, место жительства и место работы. Я все подтвердила, но нервничать стало еще сильнее. Откуда у них эти сведения? Они следили за мной? Это всегда так или только обо мне они все уже знают? «Скажите, Ася Михайловна, вы устроились на работу в госпиталь ветеранов труда на последнем курсе института?» «Да». Я нервно трепала в пальцах носовой платок. «Значит, вы там уже достаточно давно?» Кивнул мой собеседник. «И знаете, видели все, что там происходило в последнее время?» Я молчала. 2 года назад на счет вашего госпиталя поступили денежные средства в сумме 20 миллионов рублей. Вы что-нибудь знаете об этом?» Мысли лихорадочно носились в моей голове. 2 года назад, 2 года назад. А когда мне Петрович говорил про последнего спонсора? Да еще, наверное, года не прошло. Хотя нет, год точно прошел. «Нет», — громко объявила я. «О тех деньгах я ничего не знаю». «А каких знаете?» Он тут же зацепился за мои слова. Я снова растерялась. «Что мне говорить ему? Разве я могу говорить о том, что слышала в коридорах госпиталя? Это же просто слухи. И я могу подвести главврача. Он, конечно, не паинька, как теперь мне становится понятно, но все же...» «Ася Михайловна, наши профессии в чем-то похожи». Полицейский расслабился, откинулся на спинку своего стула. «Врачам нужно рассказывать все, и нам нужно рассказывать все. Понимаете?» Я кивнула. От его такого доброго тона стало еще страшнее. «Я же фильмы смотрела. Я же знаю, что он сейчас пытается меня уговорить выдать ему всю информацию, которую я хоть где-то слышала. Но если об этом узнает Савелий Петрович...» Плакала моя работа и моя кандидатская. «Если вы переживаете из-за своего начальства, то поверьте, оно сейчас тоже отвечает на разные неудобные вопросы. А вы тем, что покрываете его, можете навредить себе». У меня затряслись руки. Неведомо откуда на глаза набежали слезы, и я зашмыгала носом. «Ну-ну-ну, Ася Михайловна!» Голос следователя действительно был самым участливым и понимающим, но я ему не верила. Холодные глаза оставались такими же холодными. «Не нужно плакать. Давайте я принесу все-таки вам воды. Вы успокоитесь, и мы поговорим, ладно?» Он поднялся и успел сделать только один шаг к двери. Та раскрылась, и на пороге, злой до безумия, обнаружился он, бизнесмен из Москвы, Кишев Тимур Агаевич. «Какого хрена?» — совершенно некультурно удивился полицейский. «При девушке не выражайся, капитан!» — угрожающе тихо приказал ему Тимур. Я почти заскулила. Почти вскочила и бросилась к нему. Я знала, верила, что он меня защитит, сделает что-нибудь, чтобы весь этот кошмар закончился. Ведь он же мой Тим. «Вы кто?» — возмутился следователь. «У меня вообще-то допрос. Вы как через дежурного прошли?» «У тебя никаких прав на допрос Серовой Аси Михайловны нет, капитан», — рявкнул Тимур. «Ася, поднимайся, идем отсюда».